Конечно, не хватало многого, к примеру, алюминия, различных сталей нужного ассортимента, ГСМ, в конце концов, средств связи и различных приборов. И по всем этим направлениям требовалось провести большую работу, и как можно скорее. А, ведь, согласно новым знаниям, впереди имелась работа непочатый край уже и по реактивной авиации, и самим ракетам, и даже другой космической технике. И для всех них требовалось начать, хотя бы частично, работы уже сейчас. Это опять же кадры и ресурсы. Насчет реактивной авиации, к счастью, было уже известно, что со многими вопросами прекрасно справились товарищи Люлька и некоторые другие. По космической технике, уже сейчас к работам по ней уверенно можно было привлечь опять же товарища Королева. Пусть работает. Если создать ему лучшие условия, беречь его здоровье, глядишь и добьется больших успехов. Согласно данным из будущего, самой главной причиной, пожалуй, и даже катастрофичного положения Арктики и всей страны, могла быть и утеря превосходства в воздухе, конечно, из-за ряда причин. К счастью, теперь понятно было и как этого избежать. Кроме создания особых истребительных частей РГК, требовалось перестроить весь учебный процесс для летного и технического состава, уделив больше внимания практическим занятиям. Отказ от строительства большого флота и новые месторождения полезных ископаемых через некоторое время позволяли направить и в авиацию больше финансов и многих других ресурсов. Тем самым можно было надеяться на весьма качественный рост советской авиации. Конечно, требовалось еще решить вопросы правильного применения всей советской авиации, особенно в свете развития радиотехнических войск, но Лаврентий Павлович нисколько не сомневался, что и эти вопросы, конечно, через некоторое время, но к началу войны удастся решить. На самом товарище Берия, прежде всего, лежала и связь, как наиболее значимый элемент успешного управления войсками. В его ведении были и радиотехнические войска, правда, только на некоторое время, а потом ответственность за них планировалось возложить на соответствующих специалистов, пусть и когда-то, но сумевших проявить себя. Они, конечно, и так были известны, но пока требовалось проверить их в деле. Ну а после всего Люфтваффе, как и всей немецкой армии и их прочим союзникам, точнее, даже всей Европе, решившимся по прежней привычке захватить земли на Востоке и пролить кровь советских людей, могло ожидать уже более пламенный привет, чем в другой истории. Помнил товарищ Берия и про бронетанковые войска, ведь именно за бронетехнику отвечал он. Как говорилось в материалах из будущего, вообще всю РКК в 41-м году постигла катастрофа, ведь как бы численное преимущество в танках над вермахтом мгновенно растаяло как дым. Тут, конечно, и техника была не ахти. Само собой, в числе причин неурядиц РКК и, конечно, слабая освоенность новых машин, как Т-34 и КВ, личным составом, дефицит бронебойных снарядов и некоторые другие причины. Сразу же в начале войны, вот, выявился недостаток ремонтно-эвакуационных средств и топливозаправщиков, и, вообще, плохая работа службы снабжения. Про связь и говорить нечего, тут и ее отсутствие, и плохая подготовка личного состава, и даже боязнь применения радиосвязи у командования различных уровней. И получилось так, что ремонтопригодные машины и даже исправная техника были массово брошены и достались врагу в качестве трофеев, хотя это относилось и к массе другого вооружения и прочих ресурсов. Да, нельзя допустить этого. Конечно, войны никак не избежать, но надо более плотно заняться подготовкой к ней. Пока на все накладывало свой отпечаток напряженность ситуации в западных Белоруссии и Украине, еще большему обострению пока мешала Варшава, державшаяся из последних сил. Хотя, похоже, что польская столица доживала последние дни. Чтобы хоть как-то помочь полякам, раз ситуация с немцами близилась к войне, в предыдущие ночи были осуществлены несколько тайных сбросов на парашютах, как бы от англичан, оружия и боеприпасов, еды и медикаментов, и кое-что из прочего снаряжения. Само собой, все являлось польским, из трофейных запасов. Тем не менее, высшее руководство СССР понимало, что именно сейчас у фашистской Германии все-таки как бы и не хватало сил и средств для полномасштабной войны с Советским Союзом. А вот позже все могло пойти по-иному. Правда, и сама СССР тоже никак не была готова в войне, как оказалось, и даже с маленькой Финляндией. Товарищ Сталин был склонен отложить это разбирательство, как и некоторые действия в Бессарабии, уже на более позднее время. Следовало, прежде всего, обучить хотя бы часть войск и снабдить их для этого всем необходимым, в том числе и тяжелой бронетехникой, хотя бы теми КВ, что уже разрабатывались на Кировском заводе. Чего о разбирательстве трудно было сказать насчет Прибалтики. При всем уважении к суверенитету находящихся там трех псевдореспублик, следовало полнее защитить западные территории и прикрыть направление на Ленинград, уже, как стало понятно, с более опасного, как ни странно, юга. Именно после ясности на западных границах товарищ Сталин хотел обязанности наркома обороны возложить на себя, назначив своим заместителем уже товарища Тимошенко. Жаль, что пока было некому. Само собой, тогда и планировались многие важные кадровые решения в наркомате обороны и чуть позже уже в НКВД. Уже после этого Лаврентий Павлович как раз и смог бы приступить к плотной работе по особо важным, известным лишь некоторым, направлениям, хотя они им и товарищем Сталиным уже запущены и постепенно набирают обороты. Вон и Королев скоро должен появиться в Москве. Кажется, что и Курчатов уже приступил к подбору сотрудников. Начало, значит, уже положено. Время для новых направлений еще терпит, но потом придется заняться ими в полную силу. Так и так должно получиться, хотя бы как в сталинских соколах. Несмотря даже на войну, товарища Берия весьма занимала внутренняя безопасность в стране и, как он уже знал из новых знаний, не стоило упускать и личную безопасность, прежде всего, товарища Сталина и, конечно, себя. Правда, теперь, весьма вероятно, что многим не совсем товарищам уже ничего не будет светить. По разным причинам, они однозначно оставят свои важные посты, а некоторые, как Никита, наверное, и полностью получат по заслугам. Коба его уж точно не простит, а ему, товарищу Берия, как говорится, и сам Бог велел. Помнил он и о других товарищах, особенно некоторых военных, сыгравших зловещую роль в его судьбе. Конечно, без товарища Сталина он ничего им не сделает, тем более, в преддверии кровопролитной войны. Разве что, будут прияты некоторые меры к откровенным предателям, даже будущим, как Власов. Зато товарищу Карбышеву будет оказано достойное такому стойкому герою внимание. Заслужил, пусть и в будущем, и кажется, теперь уже иным, тем более, весьма нужный стране специалист. А вот самого товарища Сталина придется беречь как зеницу ока. А то, ведь, когда-то проглядели и проклятые эскулапы, отравит его и во второй раз. На этот раз он лично постарается не допустить такого. Лаврентию Павловичу хотелось предохраниться и от некоторых других случаев, которые в будущем могли быть использованы для очернения товарища Сталина, его личной, само собой, всей советской власти. Про многие такие случаи, может быть, и к счастью, описал в своем творении автор Терещенко. Товарищ Берия готов был на многое, но и ему хотелось оставить свое доброе имя потомкам и всей советской стране. Может, на этот раз он уже не останется в истории эдаким злодеем, хотя и тогда, как и сейчас, так уж старался все делать для благополучия страны и ее граждан. Ведь и товарищ Сталин тогда фактически умер нищим. А ведь он мог позволить себе многое, как когда-то некоторые другие, но не сделал этого. К примеру, можно было бы взять хотя бы будущего генерального секретаря Брежнева Леонида, сейчас даже еще не полковника, а просто секретаря обкома на Украине. А вот про будущих мздоимцев, никак не товарищей, и даже разрушителей Советского Союза, злодеев Горбачева Михаила и Ельцина Бориса, ныне еще мальчишкам, и даже из не очень благонадежных семей, и вспоминать не хочется. Да и не должно светить таким людям ничего, даже в отдаленном будущем. Для защиты будущих поколений советских людей, надо постараться перекрыть доступ к власти хотя бы ныне известным врагам, а то ведь опять постараются устроить страшнейшую катастрофу для своей собственной, хотя, собственной ли, страны. И вот, после всего этого, действительно, и где же тут злодеи и воры? Глава 29. Вдруг откуда ни возьмись, ничто не предвещало ничего такого неожиданного и опасного. Одинокая телега, запряженная в понурую рыжеватую лошадку, неторопливо двигалась по ямам и ухабам, точнее, сначала по обычной лесной дороге, а потом уже по широкому лугу. Погода, конечно, была так себе, ведь уже наступил октябрь, или, по-здешнему, месяц Костричник, аж второе число. Осень полностью вступила в свои права. Хорошо хоть, пусть и не светило солнышко, но и дождя не было. В стороне осталась какая-то деревенька, так как дядя Михась просто не стал туда заезжать, и даже название не назвал. Время было уже приличное, и проехали путешественники немало. Хотя, сколько осталось до этого каменец литовского, пока Василия особо и не интересовало, ведь рядом с ним сидела его ненаглядная, и они спокойно слушали беспрерывно тараторившего старика, хотя, какого старика, а просто раньше времени состарившегося мужчину слегка за 60 лет, рассказывавшего о своей простой и нелегкой жизни. Дядя Михась, такой же, как и Олеся, тутиши, застал и царские времена, правда, отзывался о них он не очень хорошо, хотя именно тогда у него прошли самые лучшие, считай, молодые годы. В Первой мировой и гражданской он из-за какой-то болезни не участвовал, да и годы были уже не те. Польскую власть он тоже на дух не переносил, в общем, своего рода анархист, ругающий как-то беззлобно любую власть. К СССР он свое мнение как бы выработать еще не успел, хотя к приходу коммунистов-большевиков, как всякий частник-единоличник, пусть и не очень успешный, относился настороженно. Хотя именно это пока никак не волновало Василия. Хватало и того, что из-за незнания местной обстановки и прочих реалий, да и язык тутишей пока подкачал, ему приходилось настораживаться по любому поводу. На удивление, пока никто и нигде на дороге не остановил неторопливо двигавшуюся одинокую телегу с тремя ездоками. Попаданец такому удивился. Неужели в этих, пусть и лесистых, но при фронтовых местах не имелось советских войск, или всякие дозоры посчитали их недостойными своего внимания, хотя, сумка с оружием все же была уложена на самое дно телеги и основательно прикрыта сверху дранкой, образовавшей еще один слой, и, таким образом, обнаружить ее было непросто, да еще надо было знать, угадать, что в сумке. Дядя Михась, хоть оружия и не видел, но все же как-то подозрительно покосился на все такие приготовления, но благоразумно промолчал. А уж сверху на сене лежало все остальное, разные сельхозпродукты, которые вез к своей дочери заботливый отец, кое-какие личные вещи, гостинцы к родственникам. Да они и сами, три ездока, как бы тоже занимали немало места. А насчет проверок, может, повлияло и то, что мужчину, часто ездившего по этой дороге, уже знали. Как он рассказывал, на самом деле красноармейцы его проверили, получается, как-то один раз, как бы и по случайности, и то не так уж строго. Наверное, дорога приближалась к концу, так как, увидев какую-то рощицу впереди, возчик весьма радостно крякнул. Ну, теперь еще часок и чуть более, и точно покажется каменец. Слава богу, доезжаем пока без происшествий. Только вот не тут-то и было. Как раз из рощицы и выскочили несколько красноармейцев во главе, наверное, с сержантом, так как у него на петличке имелось ровно 3 треугольника. «Ну-ка стой, куда едете? Что везете?» Честно говоря, Вася вообще в первый раз, и так близко, увидел живых красноармейцев. В принципе, что там было и кого он там заметил на месте боя, можно и не считать, издалека все кажется почти одинаковым и различить кто есть кто, трудновато. А тут 4 живых бойцов, кстати, совсем разного возраста, от 20 до, наверное, лет 25. Они, вооруженные винтовками, явно, масенками, грязноватые, заросшие, одетые в шинели, в обмотках, обутые в ботинки, спокойно стояли и смотрели на телегу и ее пассажиров, не проявляя никакой агрессивности. «Ой, товарищи, слава господзе, едзиму камянец, вы ж мяне ужубачили, вось, вунь той солдат, я Михась Ковальчик». Вязу сякие такие продукты дачки. А гэта Василь Стефанович и ягонявиста Олеся Михальчик, так само идут с до родных, там, каб запраситься их на свае веселе. Продукты дочки в каменец, хорошо, можно. Жених и невеста, значится. Ковалев, ты деда этого точно видел? Сержант, приземистый и крепкий, и со строгим взглядом, был самим старшим, как раз лет за 25. Похоже, он вполне понимал местный язык, так и есть. Товарищкам отделения, этот дед на днях заезжал в каменец, тоже с харчами, и адрес дочки называл, где-то на Подречной улице, в самом центре, а этих вот не было, первый раз вижу, значится, и у вас тоже родственники в каменце, и где же они живут, товарищ командзир, мы за Василем едзим до моих свояков, а яны живут на в улице Огородной, Можа и Чули, Петрусь Михальчик и Майя Юркевич, за мужем за Яном Юркевичем. Хорошо, что Олеся начала разговор. Василию с его не очень чистым тутошним можно было засыпаться на раз. Поэтому он и всю дорогу больше молчал и лишь слушал дядю Михася, перебиваясь короткими репликами. Ну, гражданка, всех знать невозможно. Значится, на Огородной, кажись, есть такая улица. Ох и гарно же девчина у тебя, товарищ, такая бойкая и смелая, а сам-то чем занимаешься, крестьянствуешь, что же делать Василию, помолчать, или все же осмелиться ответить, не, товарищ, ремесник я, пролетар, майстар на все руки, по древе, по железе могу, как ни удивительно, но смог попаданец прикинуться местным, что не есть тутишим, смог, и говор получился, хоть и немного растянул слова. Пролетарий, значится, это хорошо, товарищ, мой Василь покульмац на хворе, слабый ен, и тому яму и подрази было вельмицашка. Понятно, гражданочка, что же, проезжайте, только имейте в виду, нынче в городке поговаривали, что немец может напасть, да и сутричка что-то сильно стреляли севернее и южнее Каменца, даже пушки бухали. Похоже, очередной бой произошел, но, ничего, не на того напали. Товарищ комбриг Черняховский покажет еще им, где раки зимуют. Получилось у речицы, получится и здесь. И товарищ комдив Кривошинин не лыком шит. Этот немец фон Швиппенбург не гудериан, говорят, звезд с неба не хватает. Будет Брест нашим, скоро будет. Но, знаете, это секрет. Вы уж об этом после у себя особо там не распространяйтесь. Давайте, проезжайте. Это уже было плохо. Вот, фашисты, проклятые, никак не имется им. Ну, вот, после их стрельбищ могли подвергнуться нежданные приключения и, само собой, ужесточение пропускного режима и прочие такие вещи. Товарищ командзир, у вас, напывно, зе харчами не вельми, давайте я тут подкину вам сие что хатнее. И дядя Михась на самом деле взял с телеги какой-то узелок и подал сержанту. Тот без слов взял. Да, вот и верь после этого людям. То ли действительно за советскую власть, то ли... по привычке, откупается, и дозор не на высоте, всякую сволочь, а не то, что Бранденбург, пропустит, с другой стороны, и ему самому неприятностей всяких не хочется, хотя, похоже, действительно красноармейцы малость оголодали, все же война, пусть и пока странная, возьмется, кали ласка, товарищи, пирог тут, я вось сама спякла, поспробуйте, не отстала и Олеся, вручая красноармейцам еще один сверток, это уже, несомненно, из чистой души. Вася и сам бы отдал красноармейцам все, что только можно, но для него пока велик риск засыпаться. А так, он только и помог Олесе поудобнее расположиться обратно на телеге. Красноармейцы, само собой, тут же скрылись в лесочке, а селяне, возблагодарив господа, торопливо продолжили путь, но не успели они отъехать так уж и много. Похоже, их приключения еще не кончились. Только вот тут мужчину стал смущать непонятный шум, раздававшийся всего лишь чуть подальше от рощицы, за пригорком. Что-то такое он явно слышал не так уж давно, всего несколько дней назад. Пока он вспоминал, телега успела проехать еще немного и почти доехать до вершины холма. И, к счастью, весьма своевременно, и даже без бинокля, открылась картина происходящего. Вдоль темной, пока еще твердой, проселочной дороги, по которой ехали и они, навстречу им извилистым фронтом двигались приземистые коробки ни с чем не путаемых немецких танков, с интервалом по фронту метров под 30-40 друг от друга, рассыпавшись поровну по полю с одной, правой и лугу, уже с левой стороны, где-то штук 6 двоек и троек грозно выдвигались к рощице. Наверное, что-то спугнуло фашистов, раз они развернулись в боевой порядок, а за проклятыми танками к рощице, уже почти по дороге, неумолимо приближались, опять же, штуки три полугусеничных бронетранспортеров и парочка колесных бронемашин поменьше, а еще дальше, уже на самой проселочной дороге, виднелись грузовые, накрытые тентом, машины, наверняка, с пехотой и еще что-то. Все, суши весла, как говорится, приплыли. Дядя Михась, немедленно поворачивай к лесу, и сразу же, без оглядки гони лошадь, без жалости, в лес, там спасение. Василь, что случилось? Кто это там впереди? Фашисты, Олеся. На прорыв пошли, сволочи. Проклятие. Холера подери этих германцев. Все лезут и лезут. Ругнулся возчик, резко поворачивая повозку. Даже если и вовсю гнать лошадку, то все равно поспевать к лесу будет трудновато. Цель-то для пушек танков весьма подходящая. Олеся, спрыгивай. Быстрее. Чуть отойди в сторонку и беги к лесу. Не бойся. Беги. Только пригнись как можно ниже, иначе увидят и стрельнут, и помни про пистолет. А сам Василий, резко сбоку пристроившись к телеге, все убыстрявший свой ход, наловчившись, тут же засунул руку под дранку. Нащупав мешок, он, одновременно другой рукой отодвигая все, что можно, в сторонку, резко рванул его на себя. Вытащить сумку с оружием получилось сразу же, и попаданец сходу спрыгнул вниз на землю. Олеся действительно, чуть пригнувшись, уже вовсю бежала к лесу. Чуток позади нее громыхала и телега. Дядя Михась нещадно хлестал свою лошадку. У мужчины хоть немного отлегло от сердца. Он уже действовал на автомате. Надо было выбрать позицию. Пришлось, тоже пригнувшись, отбежать назад. Так и так, надо было хоть немного задержать немцев, чтобы его любимая и, конечно, он сам вместе с нею, смогли скрыться. Не следовало бросать и дядю Михася. Вот только именно повозка делала его самого и их заметной. А до рощицы надо было еще дойти. К счастью, чуть погодя нашелся небольшой овражек. Он как раз вел к лесу. Можно было отбежать туда же, но Вася решил подловить фашистов поближе. Иначе они, пустив впереди солдат, могли и не приблизиться к лесу. Им это не было нужно. Их пушки могли достать хоть кого угодно на довольно приличном расстоянии. Ведь в цепи были, кажется, 4 тройки и 2 двойки. Слава богу, что 4 не имелось. Проклятая цепь быстро приближалась. Олеси уже не было видно. А вот телега еще виднелась, пусть и почти у лесочка. Отчего-то фашисты не стреляли. Танки чуть замедлили ход и стали брать левее, возможно, чтобы обойти рощицу. Зато откуда-то сзади вперед выехали 3 мотоцикла с колясками, с торчавшими из них пулеметами. Это было уже плохо. Мужчине теперь уж точно никак не удалось бы отойти поближе к лесу. Овражек делал небольшой изгиб, и в этом месте было уже и глубже. Лучшей позиции не найти. Попаданец резво начал вытаскивать свертки один за другим из мешка, тут же разворачивая их. Он сразу же снарядил гранатомет и приготовил его к бою. Автомат с запасными магазинами и 2 гранаты пока были отложены чуть в сторону. В бинокль отчетливо виднелось, что танки, видимо, боясь далеко углубляться на луг, возможно, и топки, постепенно выдвигались в длинную линию. Скоро они приблизятся как раз на нужные 300 метров или около того. Конечно, можно было достать их и подальше, но лучше ближе, чтобы поразить наверняка. Жаль, что гранат мало, на всех не хватит. Поэтому следует поражать только 3-ки и, в виде исключения, какую-нибудь 2-ку. А вот мотоциклы рванули прямо по лугу и шустро промчались мимо него к лесу. В каждом сидело по 3 человека, водитель сзади него 2-й, и, конечно, пулеметчик в коляске. А вот танки как раз и вышли на нужную позицию, и почти подставив свои бока Василию, впереди как раз и шли 3-ки. Ну, что же, проклятые сверхчеловеки, недоделанные арийцы, землицы и рабов вам захотелось. Решили вы, крапивное племя, значит, посягнуть на самих истинных арийцев, так ведь, знаете, не достанется вам ничего. А пока, получай, фашист, гранату. Глава 30. Еще один бой. Первый же выстрел из гранатомета по головному танку, притом, 3-ке, оказался страшно удачным. Кажется, в вражеской машине даже рванул боезапас и мгновенно вспухнув, раздался взрыв, и тут же куда-то в бок отлетела ее башня. Как можно быстрая перезарядка, и уже встал 4-й танк, тоже 3-ка. Удачно получилось. 2-й в небольшой колонне танк попытался спрятаться за подбитый и заехал на луг, и почти сразу же встал. Луг действительно, и именно в этом месте, оказался малость топким. 3-ка вмиг заглохла, но ее башня стала поворачиваться, ища цель. Вася, на всякий случай, тут же сдвинулся чуть дальше по овражку. 3-й же танк уже повернул в его сторону, наверное, решив, что не следует подставлять неведомой пока пушке, скорее, 45-ке, свой бок. Но 3-й же выстрел гранатомета достал и его. Если уж от этой адской трубы горели чудища и с намного более толстой броней, то, что ему, точнее, ей, тоже адской гранате, какая-то 3-ка, пока, кажись, всего с 3-4 сантиметрами брони. А вот 1 из 2-ек, кажется, все-таки нащупала попаданца. Прямо рядом с ним что-то поднялись фонтанчики с землей, пришлось потратить последнюю гранату на нее. Зато она рванулась не меньшей силой, чем 1-я 3-ка. А вот 2-я 2-ка успела куда-то спрятаться. Зато во всю вой подняли пулеметы, что с бронетранспортеров, что с мотоциклов. С последними пока было разбираться проще всего. Все же опьяненные успехом и безнаказанностью экипажи шустрых мотоциклов, почти достигнув леса и как бы и настигнув телегу с перепуганным дядей Михасем, никак не ожидали, как, возможно, предполагали они сами, тоже кинжального пулеметного огня, и притом уже сзади. АКМ в руках мужчины тут же заплясал короткими очередями. 1 за другим все 3 мотоцикла, уже двигавшиеся в его сторону, виртуозно так, словно в кино, перевернулись. Возможно, кто-то из фашистов и получил свое. А, что, не жалко, патронов пока хватит. Вон, даже один магазин еще не истрачен. Жаль, что трудно будет справиться с бронетранспортерами. Как-никак, уходить надо и поскорее. Там, наверное, Олеся уже места себе не находила, быстро подобрав гранатометы и уже пустые сумки от гранат, и засунув их в мешок. Раз имелась такая возможность, и пока пули во вражек не залетали, Василий осторожно, но готовый ко всему, заскользил к лесу. К счастью, застрявшая на лугу тройка никак не сумела нащупать его, а другая двойка просто молчала. Автомат, уже повешенный за ремень на шею, ждал своего. Чуть только шевельни пальцем, и рой пуль вцепится в любого. Хотя, как сказать, в этом положении, да еще одной рукой не так-то уж удобно было стрелять, тем более, точно. Но мужчина, хоть и больной, все же имел кое-какой опыт и готов был ко всяким неожиданностям. Вдруг в лесу, который уже был близок к нему, один за другим раздались несколько выстрелов. Кто стрелял, было непонятно, но, кажется, сначала стреляли из немецкой винтовки, а затем даже из польского пистолета. Хотя, кто знает, что там с Олесей, скорее надо к лесу. А сзади, кажется, тройка и двойка вдвоем, нащупав нужное им место, перепахивали землю на недавних позициях гранатометчика. Над головой стоял неумолкаемый свист роя всевозможных пуль, наверное, и пулеметных, и винтовочных, и прочих. Немецкая пехота, уже полностью спешившаяся, неудержимо за бронетранспортерами, поливавшими округу из пулеметов, двигалась к лесу. Ведь по фашистским солдатам никто и не стрелял. Чего им бояться? Тем более, их вовсю поддерживали уже неуязвимые бронетранспортеры и бронемашины и даже два танка. Тем не менее, фашисты вовсю поливали и лес тоже свинцом, никак не жалея боеприпасов. Хотя они у них всегда были в достатке. Ведь вся Европа, в том числе и, как бы и не союзники, к примеру, чехи да французы, не говоря уже об испанцах с португальцами, и даже никак не подозревавшие об этом, пока нейтральные американцы, совсем не Европа, работала на них, делая все, что только можно, для победы фашистов. Надо было спасаться. Да еще чуть позади Васи вдруг здорово так бухнуло, явно взрыв снаряда и покрупнее, чем из танковой пушки даже тройки. Явно намек на то, что надо поспешить. Все, главное сделано, клятый противник хоть не намного, но задержан, дав возможность уйти Олесе и даже дяде Михасю с повозкой. Вдруг откуда-то из леса застрекотал пулемет, и фигурки немецких солдат сзади стали падать один за другим. Танки и бронетранспортеры мгновенно перенесли огонь туда. Кто там, было неизвестно, но, скорее всего, это дозор красноармейцев решил прикрыть его, отвлекая немцев на себя. Попаданец безумно был благодарен советским солдатам, под проливным свинцовым дождем проползти эти сотню, другую метров по достаточно ровному лугу, ведь овражек выровнялся, было бы весьма опасно для его здоровья, и так уж немного пошатнувшегося, и, главное, жизни. Слава богу, мужчине удачно удалось дойти до леса. Правда, свою милую он там не нашел, как и не было дяди Михася. Олеся, ты где? Я тут, иду к тебе. Василь, я тут, здесь я. Василий мгновенно определил направление и, уже особо и не предохраняясь, ломанулся по лесу в том направлении, откуда послышался, от чего-то, чуть ли не плачущий голос милой. Хотя, тут не только плакать захочется. Нервно вздрагивающая лошадка, с так мешавшей ей телегой, стояла в глубине леса, в паре сотен метров от опушки. Вот только дядя Михась лежал на земле и, от чего-то, неестественно открытыми и удивленными глазами, смотрел на небо. На груди его расплывались несколько больших и темных пятен. Да, такие тут дела. Василь, дядю Михася убили. Фашисты, вон там. Тихо рыдавшая Олеся тут же зависла на шее своего жениха. И только тут мужчина заметил двух немецких солдат, неестественно валявшихся на земле неподалеку от телеги. А лошадка, стоя чуть боком, злобно косилась на них. Я добежала до леса и тут же затаилась в кустах. Тут примчался и дядя Михась с повозкой. Я его окликнула. Он встал. Лошадь тоже встала. И вдруг выскочили два этих солдата и что-то стали кричать на своем. Дядя Михась хотел убежать куда-то в лес, но не успел. А эти направили на него свои ружья и стрельнули. А потом и я стрельнула из пистоля и убила их. Василь, мне страшно. Успокойся, милая, успокойся. Не бойся, я же с тобой. Сейчас мы занесем дядю Михася на телегу и поедем обратно домой, в Каменец, Похоже, мы не попадем. Не плачь, на войне и не такое бывает. Успокойся. А вот дома нам придется, на всякий случай, собрать вещи и тоже убраться подальше. Фашисты, похоже, перешли в наступление, их, может быть, и трудно будет остановить. Могут они прийти и в Вишенки. Василий, напрягшись, с трудом, все же смог поднять покойного, вроде, и не такого уж крупного, но неожиданно оказавшегося сильно тяжелым, и уложить на телегу. Олеся, все еще плачущая, в меру своих сил помогала ему. Несмотря на как бы и хрупкость своей фигуры, она неожиданно оказалась весьма жилистой и кое-какую силу имела. В ходе этого скорбного и необходимого процесса девушка постепенно успокоилась. Мужчина, не удержавшись, быстро и умело обшмонал фашистов. Кроме винтовок, при них, кроме всякой мелочи и кое-каких документов, к сожалению, ничего не имелось. Лишь на ремнях висели подсумки с патронами и саперные лопатки. Нет, в сапогах нашлись еще неплохие ножи. Явно эти фашисты были со стреноженных мотоциклов, и все их барахло, как обычно, осталось там. Как-то уцелев от Васиного автоматного и прочего своего дружественного огня, они, видать, недолго думая, ломанулись в лес и попали уже под пистолетные выстрелы Олеси. Что же, заслужили, и даже без убийства дяди Михася. А вот их оружие и вещи послужат трофеями. Авось, вдруг потом, в трудные времена, кому-нибудь да пригодятся. Конечно, все оружие и прочее моментально, хоть и кое-как, было запрятано под сено. А вот его милая молодец, и себя в обиду не даст, и его при случае защитит. Обучить бы ее всяким воинским премудростям. Вот только безжалостно утекало драгоценное время. На опушке леса все еще раздавалась трескотня пулемета красноармейцев, чередуемая уже взрывами снарядов. Похоже, фашисты полностью перенесли огонь на них. А ведь за то время, пока Василий с Олесей провозились с телами убитых, наверное, цепь немецких солдат могла дойти и до рощицы. И на самом деле, вдруг пулемет красноармейцев замолк. Зато с той стороны раздалось множество винтовочных выстрелов, и послышались непонятные крики, возможно, и на немецком языке. «Олеся, милая, пожалуйста, садись и правь лошадью, а я пока буду идти сзади и прикрывать тебя. Не бойся, нам надо поскорее уйти дальше, вглубь леса, а если и получится, то надо направиться обратно домой». «Хорошо, Василь, вот, с тобой мне нисколечко не страшно. Густой лес, пусть и начавший, как положено, опадать на зиму, в своем разноцветии хорошо скрывал лошадь и телегу. Хорошо смазанные колеса и оси почти не издавали шума. Олеся постоянно оглядывалась на своего жениха, но правила хорошо. Мужчина же, достав из мешка пару магазинов, сменил использованные и рассовал новые и старые, в котором еще оставались патроны, магазины по карманам. Пока никто не беспокоил их, так удалось пройти достаточно много и долго. Но вот и на опушке, уже достаточно далеко, стало почти тихо. Никто не стрелял, за исключением нескольких выстрелов и, вот худо, взрыва снарядов, не было слышно ничего. Фашисты, похоже, все же не успокоились и, видимо, озлобившись, решили перенести огонь из своих пушек большого калибра вглубь леса. Это было плохо. От мощных чемоданов можно было спастись только в капитальных укрытиях. Вот уже несколько снарядов даже разорвались поблизости. Вот, зараза, еще бы немного и уйдем, сволочи. Только и успел подумать попаданец, как недалеко от него разорвался очередной снаряд довольно крупного калибра. К сожалению, Вася в это время еще не успел убраться подальше от этого места. Он всего лишь пересек небольшую прогалину и чуток отстал от телеги, которая уже скрылась за деревьями. Мужчина как раз во время взрыва решил обойти пару полусухих, полусгнивших берез. Хорошо, что Олеся на телеге впереди. Но дальше развить эту мысль он просто не успел. Вдруг что-то толкнуло, ударило его на всю длину по спине и, к сожалению, по голове. Мужчина даже не успел почувствовать боль, как он, будто споткнувшись, стал заваливаться вперед, лицом прямо на разноцветные листья. Конечно, инстинктивно вскинулись руки, пытаясь покрепче ухватиться за ветки почти голого кустарника. Но они были слишком тонкими, что удержать и выдержать тело человека под 100 кило весом. Уже на ходу, теряя сознание и начиная чувствовать резкую боль по всей спине, мужчина успел увидеть пролетевший рядом гнилой обрубок дерева, а потом он не удержался на ногах и свалился, упал вниз. Больше он уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Уже во второй раз мир исчез для попаданца. Хорошо бы, чтобы и на этот раз не навсегда. Глава 31. Последнее известие для товарища Сталина. Борис Михайлович, какие последние известия с Белорусского фронта? Несмотря на, действительно, тревожные известия из-под Бреста-Литовска, товарищ Сталин сохранял внешнее спокойствие. Шло небольшое совещание в узком кругу, на котором присутствовало человек 10 самых авторитетных членов Политбюро. Как уже повелось в последнее время, докладывал начальник Генштаба. Тем более, пока вопросы как раз и касались военных. Маршал Ворошилов, конечно, уже не пытаясь выступить сам, тоже внимательно слушал докладчика. В принципе, пока ничего такого экстраординарного и страшного не случилось. Жаль, что недавно, 2 октября, все-таки сдалась Варшава. В тот же день, видимо, из-за сдачи Варшавы, поляками был сдан, и именно немцам, и Львов. Не обошлось там, по имевшимся сведениям, и не без участия как раз украинских националистов. Правда, в других местах кое-какое сопротивление поляков все же продолжалось, и не только немецким, но и советским войскам. 2 же октября началось и обострение обстановки под Брест-Литовском. Некоторым немецким подразделениям, после массированной артиллерийской подготовки и напряженного боя, все-таки удалось прорваться через позиции 8-й стрелковой дивизии с севера и юга Каменец-Литовской, продвинуться километров на 10 на севере и 5-6 на юге, где и были остановлены подоспевшими советскими резервами и даже немного отброшены. Аналогичный удар был подготовлен фашистами и южнее, на позиции 143-й стрелковой дивизии, но и там им далеко продвинуться не удалось. С немецкой стороны шло массированное наращивание вводившихся в бой частей. Просто немцы, видать, поднакопив, на их взгляд, достаточные силы, после взятия Варшавы и занятия Львова решили попробовать на прочность советскую оборону. И теперь чуть восточнее Брест-Литовска уж в течение 3 суток шел тяжелый позиционный бой на запасных, к счастью, заранее оборудованных, позициях советских войск. Тяжело было и на юге, где в районе Львова тоже развернулись ожесточенные бои. Там фашистам в некоторых местах удалось продвинуться даже больше, где-то километров на 15-20. Товарищи, по последним данным, у противника это пока только попытка улучшить свои позиции и в некоторой степени разведка боем. Главное тут, нам надо удержать свои позиции в центре, под Брест-Литовском. Для этого нами всемерно усиливается 23-й стрелковый корпус, стоящий там. Если корпусу удастся выстоять, то, весьма вероятно, что немецкие войска дальше наступать не будут. Хотя, по данным разведки, немцами уже накоплены значительные силы под Брест-Литовском и севернее, в Восточной Пруссии и южнее, под Львовом. Эти группировки почти полностью готовы и только и ждут приказа на наступление. Видимо, немецкое командование пока от чего-то не решается на это. Может, просто ждет итогов своего наступления в центре. Если же наши войска не устоят, то немцы могут пойти на прорыв с севера из центра, из-под Бреста-Литовска или севернее, чтобы создать нам классический котел под Белостоком. Также второй котел может образоваться на подступах к Люблину, в случае ударов с позиции чуть южнее Брест-Литовска и с юга из-под Львова. Понятно, Борис Михайлович, это уже ожидалось. Японцы под Холхенголом тоже пытались прощупать наши возможности, но товарищ Жуков показал им, что они сильно ошибаются. Надо повторить это и сейчас. Несмотря на наши дипломатические протесты, немцы не хотят оставить занимаемые ими территории и отойти до границ намеченных нами и согласованных с ними зон. Мы не можем согласиться с ними. Что вы предлагаете предпринять для парирования этих угроз? Наши стрелковые части, примерно до поры батальонов, из 8-й стрелковой дивизии, усиленные танковым батальоном из 29-й легкотанковой бригады, в самом Каменец-Литовске с большим трудом, но еще держатся. С остальными силами комбриг Черняховский уничтожил передовые немецкие части, пытавшиеся обойти это местечко с севера. Южнее же ожесточенно обороняются уже основные силы 29-го мехкорпуса. Комдив Кривошеин заверил, что сил для отражения атак противника у него пока достаточно, но позже будет трудновато отстоять свои позиции. Резервы к нему уже направлены, в основном, отдельные подразделения из 6-го кавалерийского корпуса. Значит, мы можем быть уверены, что наши войска не будут отступать и далее. Да, товарищ Сталин. В целом, товарищи, под Брест-Литовском части 4-й армии товарища Чуйкова немного отошли, но уже положение начало стабилизироваться. К нему тоже направлены резервы, в частности, пехота и артиллерия. Там, в тылу во втором эшелоне, под Жабинкой, Пока в резерве находится только что прибывшая туда 11-я кавалерийская дивизия и некоторые стрелковые и артиллерийские части из 52-й стрелковой дивизии. В случае необходимости этими силами можно будет дополнительно усилить угрожаемые направления. В Пружанах располагается штаб 11-го стрелкового корпуса, и северо-западнее городка развернуты 6-я и 33-я стрелковые дивизии. Также в Кабрин, где находится и штаб армии, по железной дороге начали прибывать 21-я тяжелая танковая бригада и другие резервы Белорусского фронта, в частности, 121-я стрелковая дивизия, переданная 23-му стрелковому корпусу. Это хорошо, Борис Михайлович. Мы думаем, что товарищ Чуйков, как раз как никто другой, способен держать оборону. Согласен, товарищ Сталин. Труднее всего, товарищи, под Львовом. Там красноармейцы из некоторых стрелковых частей при наступлении немцев на их позиции, к сожалению, просто бросили свои позиции и массово дезертировали. Товарищам Тимошенко, Иванову, Борисову, Хрущеву, Ватутину, Полякову только с большим трудом удалось стабилизировать положение, но подоспевшие резервы уже остановили противника и кое-где даже потеснили обратно. Готовим контрудары, товарищ Сталин, как при Холхенголе, для усиления командного состава. По вашей рекомендации, туда из генштаба дополнительно был отправлен товарищ Василевский. Пока же Украинскому фронту поставлена задача удержать занимаемые позиции и подготовить контрнаступление, чтобы срезать выступ чуть севернее Львова. Такое же контрнаступление планируется и в районе Каменец-Литовска. К операциям больших масштабов мы, товарищи, к сожалению, пока никак не готовы. Но, на всякий случай, принимаются во внимание и другие варианты развития событий. Хорошо, Борис Михайлович. Кажется, товарищи, что наши войска все-таки еще не готовы к схватке с фашистами. Недоработка, товарищи, командиров и партийных органов, раз их бойцы бегут. Наверное, надо проверить их работу и сделать определенные выводы. Нам, товарищи, нужна реальная работа и забота о советских воинах, а не очковтирательство и потворство нарушителям дисциплины. Советские командиры и партийные органы должны пользоваться заслуженным авторитетом и уважением в войсках, а не только опираться на репрессивный аппарат. Наша армия должна являться надежным защитником нашей социалистической отчизны, товарищи, а не сборищем дезертиров и капитулянтов. Товарищ Берия, а что вы можете сказать по этим вопиющим фактам? Конечно, некоторым присутствующим немного было удивительно, что товарищ Сталин обратил особое внимание на факт дезертирства в отдельных стрелковых частях и сделал упор именно на это. Вот только никто из них не знал и не понимал, как опасно это явление. Из новых знаний было видно, что неумелые отцы-командиры и разгильдяи бойцы, массово бросавшие оружие и разбегавшиеся, чуть не поставили страну в катастрофическое положение. Оттого и были большие людские и материальные потери, и не удалось избежать разрушений на огромной территории. Товарищи, к сожалению, установлено, что имели место многие нелицеприятные факты злоупотреблений своим служебным положением и откровенного разгильдяйства. Командиры подразделений, в которых бойцы дезертировали, не занимались политико-воспитательной работой, не интересовались бытом и военной подготовкой красноармейцев, и, честно говоря, они воровали и наворованное просто пьянствовали. К выполнению боевых заданий относились наплевательски, красноармейцев просто гнали на убой. Конечно, в таких условиях бойцы, среди которых, как докладывают, отчего-то много несознательных элементов, призванных именно на Украине, дезертировали. Еще, товарищи, выявлена связь допустивших эти преступные нарушения и другие упущения командиров с некоторыми вышестоящими командирами и даже ответственными работниками, в частности, от чего-то больше всего с товарищем Хрущевым. Если можно так сказать, товарищи, то он, кроме всего прочего, пытался покрыть некоторых из них, увести от заслуженного наказания. Это совершенно недопустимо, товарищи. Поэтому имеется вполне обоснованное предложение об отзыве с Украинского фронта товарища Хрущева, как не оправдавшего высокого доверия партии и вообще, как это не прискорбно и трудно для нас, о рассмотрении его персонального дела и соответствия занимаемой должности. Вот, товарищи, таких командиров, халатно относящихся к своим прямым обязанностям, сразу надо привлекать к ответственности. И Никита, похоже, никак не оправдал наших надежд. А ведь мы, товарищи, ему верили и всячески поддерживали. Жаль. Товарищ Сталин, разрешите высказать одно мнение. Может, оно и явится не совсем политически верным, но, товарищи, нам надо повысить устойчивость наших войск. Мы слушаем вас, Борис Михайлович. Так вот, товарищи, в некоторой степени имевшийся факт дезертирства под Львовом был вызван и преобладанием в подразделениях военнослужащих из одной местности, к тому же, совершенно не обстрелянных и неподготовленных. Впредь для недопущения этого желательно не допускать комплектования боевых частей военнослужащими из одной местности и создания исключительно национальных частей. К тому же, бросить в бой неподготовленных бойцов – это грубейшая ошибка, и впредь такое не должно повторяться. Также для повышения устойчивости войск можно и нужно принять и другие меры, в том числе карательного характера. В немецкой и других армиях европейских стран такое уже практикуется. В первую очередь, предлагается, например, направление провинившихся в отдельные штрафные роты и батальоны, развертывание в тылу наших войск специальных частей из состава НКВД для обеспечения устойчивости. Конечно, прежде всего, надо повышать дисциплину в частях и ответственность командиров за это. Вы правы, товарищ Шапошников. Мы думаем, что эти предложения немедленно надо принять. И товарища Хрущева тоже надо отозвать. Нельзя покрывать лиц, допустивших разгильдяйство и даже нарушения, тем более, преступления. Мы думаем, что Политбюро поддержит это мнение и рассмотрит личное дело товарища Хрущева. Дисциплина и порядок в войсках должны быть. Мы не допустим дезертирства и других воинских преступлений. Они должны караться по всей строгости наших социалистических законов. Ладно, продолжим, товарищи. У кого еще будут предложения? Дальше совещание продолжилось уже более спокойно. Все-таки новости оказались не самыми страшными. Правда, ближайшая немилость товарища Хрущева оказалась такой неожиданной. Эпилог. Господа, меня так смущают эти последние перемены в Советском Союзе. Вроде и незначительные, а все равно как-то подозрительно. Кто-нибудь может объяснить, что там вообще происходит? Худощавый господин в белой рубашке с галстуком и строгом костюме, похоже, от волнения, все теребил и теребил свой цилиндр. Вообще, на этом, то ли своеобразном закрытом совещании, то ли простом чаепитии или даже ланче после гольфа, он никак не был одинок. Таких господ там имелось несколько. Все они были уже в относительно приличном возрасте. И от всех них Замилю веяло какой-то важностью, солидностью и нехилой опасностью. Прекрасное поле для гольфа виднелось где-то в отдалении. Несмотря на как бы осеннее время года, конечно, согласно календарю, но это в других местах, во всей местности царило настоящее райское лето. А в легком, ажурном павильончике под открытым небом, в окружении многих чудес тропической ботаники, важные господа предавались отдыху, но только от чего-то в строго мужской компании. В отдалении маячили фигуры многочисленных охранников. Да порою в нужных местах появлялись занятые обслуживанием важных гостей слуги, проделывающие все как можно быстрее и незаметнее и главное, молча. В общем, все, как полагается. И именно беспрецедентные меры безопасности как раз и говорили о важности встречи группы оживленно беседующих джентльменов. «И что тебя смущает тебя, Пол?» – спросил другой, отличающийся от первого каким-то аристократическим лоском. «Вроде, пока ничего такого не происходит. Все ожидаемо. Нет, Дэвид, я согласен с Полом. Где-то что-то не так», тут уже в разговор включился толстый господин. Несмотря на свою массивную фигуру, он был словно живчик, успевающий везде. Правда, как один известный государственный деятель, он сигарой не злоупотреблял. «Да, и что тебя смущает, Алан?» Тут уже не выдержал и четвертый джентльмен, явно с военной выправкой. «Да, все, Джон. Ладно, пусть лягушатники не хотят воевать и сильно остерегаются гуннов, да и кузены отговаривают их от этого, конечно, и мы остерегаемся вцепиться напрямую с немцами, да нам это и не надо. Так Адольф пока и без этого все сделает за нас, ну, почти все. Надо будет, прижмет кузенов, да поставит на место всех остальных. Вот только мы все ведь хотели натравить гуннов на эти дикие восточные орды. Вроде, уже все было на пути к этому, а они взяли да нежданно вывернулись. Вообще-то, Алан, не забывай, что у Сталина с Гитлером изначально была договоренность не воевать друг с другом. Просто неизвестно, отчего они вдруг вцепились у этих, как их там, Бреста над Бугом и Львова. Тут в разговор включился и пятый джентльмен, прежде молчавший, с немного прямоугольным лицом и крупным, чуть крупнее у других, лбом. «Так, Дэвид, это как раз и понятно. Писали же в прессе, что какой-то пшек замочил Быстронова Гейнца. Потом гунны по ошибке напали на красных, Те в ответ умудрились учинить им небольшое кровопускание. Ну а после пошло-поехало и завертелось. Да и у германских военных появился соблазн удержать за собой эти города. Ну, тогда, Алан, и я могу сказать, что гунны, получив от красных под этим самым Брестом над Бугом, решили не испытывать судьбу. Так что, нам пока придется отложить на какое-то время планы натравливания Адольфа на дядюшку Джо. А вы подумали о том, и куда же направит после этого свои стопы эти гунны, господа? Наконец решился и шестой джентльмен, наверное, чуть помоложе других. Так это и так понятно, Джеймс. Конечно, Адольф, прежде всего, разберется с лягушатниками. И мы все об этом прекрасно знаем. Знают об этом и кузены. Хитрый лис давно уже известил их об этом. Правда, наши интересы при этом никак не пострадают. Мы по-прежнему будем помогать Адольфу. Но, не принимая никаких мер, Невилл вместе с лягушатниками точно сядет в лужу. А Уин не только и ждет этого, только он уже будет воевать серьезно. Конечно, через некоторое время и мы подключимся к игре. К этому времени гунны как раз немного потрясут кузенов, что будет нам только на руку. Но больше и Адольфу мы не позволим. Мы ему самому просто кровь пустим. Пиф, паф, и нет Адольфа. Толстяк тут же, энергично размахивая руками, показал, что он сделает с Адольфом. Конечно, Алан, это так, но что все-таки смущает тебя у красных? Вот, смотри, Джеймс, красные сначала вцепились, но вдруг взяли да замирились с гуннами. Потом, они все последнее время аппетитно поглядывали в сторону финнов, а теперь, похоже, свои аппетиты поумерили. То же самое наблюдается в отношении Бессарабии, это только видимая сторона. Зато, по некоторым каналам, из СССР начали поступать сообщения, что дядюшка Джо решил начать кое-какие, и достаточно обширные, преобразования, и не только в военной области, но и в других сферах. Он даже обратился к Фрэнке с просьбой продать различное оборудование, конечно, строго за оплату, прежде всего, для развития промышленности не совсем военных областей. Так ведь, Алан, ты уже забыл про Прибалтику? Вон, красные взяли и проглотили эти три малявки. Да и они уж сколько времени проводят всякие преобразования, что вначале даже и не понять, что же они задумали. А потом получается только хуже, чем было раньше. Вот, вот, Джеймс, взять-то взяли, но пока не проглотили. И войска вели как бы только для охраны границ. В то же время, Восточную Польшу собираются полностью присоединить. А почему бы это не сделать и в отношении Прибалтики? Нет, что-то дядюшка Джо не спешит, что совсем на красных не похоже. Тут уж не удержался и горячо включился в защиту толстяка худощавый господин. А ведь у них как бы и война на носу. Тут надо поспешить произвести больше танков и самолетов, как они раньше исключительно и делали. Ан, нет, начато строительство промышленных предприятий, но уже на Урале и дальше на восток, и больше всего, никак не танковых и авиационных. Как будто дядюшка Джо чует что-то. А что в этом странного, Пол? Ничего такого. Просто плохо, что решили построить заводы, вместо того, чтобы покупать нужную им продукцию у нас. Тут же хохотнул джентльмен с военной выправкой. Я бы им даже танки с самолетами без разговоров продал. Да нет, Джон, не хочет дядюшка Джо танков и самолетов. И пушек, кроме зенитных, не хочет. Ему рации, гидроакустические системы, радиолокационные станции подавай, да автомашины, и больше всего большегрузные, да еще самое разнообразное промышленное оборудование. Кое-что из химической продукции и продовольствия тоже, но не так много. Правда, платит золотом. То же самое запросил он у Адольфа, а в ответ уже сырье до ГСМ. А тому деваться некуда, пришлось на все согласиться. К тому же, по имеющимся сведениям, нефти у красных теперь хоть залейся. Как будто в Поволжье уже нашли гигантские запасы и больше, чем в Баку. Только заводов для переработки не хватает. Ну и что, Фрэнки? Как, согласился продать дядюшке Джо все требуемое? Ухмыльнулся уже седьмой господин, с каким-то иностранным шармом, самым последним решившийся подать свой голос. Ага, как будто ничего не знаешь, Пьер. Сам уже начал продавать русским многое, а притворяешься. Так ведь, Пол, лишнее золото мне никак не помешает. Вон, у Дэвида его столько. Жалко, конечно, что у русских нефти много. Так у тебя и другое найдется на продажу. Вон, хоть нефть продавай Адольфу, точнее, Каудилья, побольше. Все равно будет по адресу. К примеру, Джон вообще готов продавать русским даже порох. Его, оказывается, им пока не хватает. А, что, пусть покупают. Заодно можно продать и Адольфу. Глядишь, и война смертоноснее будет. И, вообще, господа, что бы ни происходило в данный момент у русских, нам пока это никак не угрожает. Если же дойдет до этого, то у нас найдутся возможности поставить их на место. Так-то, так, господа. Но все равно как-то подозрительно зашевелились русские в последнее время. Перестановки во власти затеяли. Вроде бы ничего обычного, но нужные нам персоны как-то отодвигаются в сторону. Уж который год экономика растет как на дрожжах. С новыми заводами и фабриками советы станут еще сильнее. И их армия уже успела показать зубы как джапам, так и гуннам. Как бы после всех преобразований этот колосс на глиняных ногах не превратился для нас в проблему. Что же, Пол, нашу общую обеспокоенность мы доведем до Фрэнки. Пусть попристальнее понаблюдает за русскими. Глядишь, что-то и выявится. Да еще намекнет, что за наше признание законности принадлежности новых приобретений надо бы пойти на некоторые уступки, скажем, никак не покушаться на наши сферы влияния в мире. Например, можно по случаю попросить заключить торгово-кредитный договор на наших условиях или даже открыть свой рынок для наших товаров. Впрочем, это уже происходит, раз дядюшка Джо попросил Фрэнки о некоторых продажах. Было бы неплохо сопроводить их с некоторыми условиями. Ну а пока, господа, думается, было бы неразумным отказаться от золота, которыми готовы поделиться с нами красные. Если мы сейчас хоть немного сумеем закрепиться на их рынке, то дальше с началом войны нам уже будет легче. Да, господа, Пьер говорит дело. Нам не стоит упускать такой случай проникновения на рынок красных. Я сам готов предоставить им кредиты на приемлемых мне условиях. Ну а после войны с гуннами русским только и придется сидеть тихо за своими границами и расплачиваться с нами. То же самое будет с гуннами и остальными, может, даже и с кузенами. Подытожил под конец джентльмен с квадратным лицом. Мы согласны с тобой, Дэвид. Один за другим начали жать руки последнему выступающему все остальные господа. Нет, важные джентльмены еще не спешили расходиться. У них хватало и других проблем. Просто дальше разговор перешел на другие темы, только и всего. Ведь, как известно, в денежных делах мелочей нет. Да и тайная власть над миром не терпит суеты и торопливости, и главное, разглашения. Над легким, ажурным павильончиком по-прежнему светило яркое солнышко и сияло безоблачное небо. Чудеса тропической ботаники аккуратно колыхались под несильным ветерком, создавая отдыхающим прохладу и покой. Жаль, что такое прекрасное поле для гольфа пустовало, ведь как можно было бы резвиться на нем всяким детишкам, и лишь где-то далеко за океаном готовы были собраться грозные тучи, которые через какое-то время могли обрушиться на землю огненным дождем. Правда, чтобы предотвратить это, и днем, и ночью работал усатый горец. Может, с помощью некоторых товарищей, и удастся ему отвести беду от ничего не подозревающих советских людей. Дай-то ему Бог помощи.